Глава 27. «Как ты?» «Хорошо. И не смущай меня». «Мне нравится тебя смущать». Роман тянет руку, приглашает меня в большое джакузи под открытым небом. Я кутаюсь в халат после душа и после того, что было между мной и парнями полчаса назад. Разве я могла представить, что мой осознанный и добровольный сексуальный контакт будет не с одним мужчиной? Но мне с ними комфортно, мне легко и свободно. Я понимаю, что они меня не обидят, что не сделают больно. Откуда такая уверенность, я не знаю, но чувствую. Ушла в душ, парни меня не беспокоили. Долго не могла решиться выйти, но когда, закутавшись в халат, все-таки покинула ванную Гора, то парней в комнате не было. Лишь смятая постель напоминала о том, что было и как мне было хорошо. Прикусила губу, сжала бедра, чувствуя прилив тепла и сокращение мышц. Я все еще чувствовала члены внутри себя, их давление, и тело хотело снова это испытать. Даже стыдно было за такие мысли, но они были, и я отдавала себе отчет в том, что парни мне нравятся, даже очень. Но ведь не бывает таких отношений, кто-то должен уступить, или я вообще возомнила о себе невесть что, и Роман с Егором лишь развлекаются. Я не знаю, ничего не знаю и не понимаю, но не хочу сейчас об этом думать. Пошла искать сауну. Дом был большим, красивым, все в приглушенных тонах. У отца Гора явно есть вкус, или у его женщины, потому что ее рука чувствуется. Было много живых цветов в вазонах и в вазах, срезанных. Особенно мне понравились белые розы в гостиной. Через приоткрытую стеклянную дверь вышла во двор. Пошла на голос по холодной каменной дорожке. Было уже темно, но около джакузи, которое я нашла вместе с парнями за углом, горел живой огонь в металлических чашах. Огонь мерцал в глазах молодых людей. Кожа казалась еще более загорелой в полумраке, а у меня по спине пошли мурашки. «Ты присоединишься к нам?» Роман продолжал держать руку, приглашая меня, а я... Нет, я не сомневалась. Я смущалась. «Она стесняется, точно стесняется. Рыжик, да не может быть!» «Давай, иди к нам, а то замерзнешь, тем более ты недавно чуть было не слегла». Гор улыбнулся, подмигнул, раскинув руки, с довольной улыбкой обещая мне все удовольствия мира. «Мне хочется стереть эту самодовольную улыбку с лица». «Тебе можно все, детка. Хочешь, залепи мне пощечину? Есть за что?» «Так Ром найдет?» «Заткнись уже», — Ром шикнул на друга, продолжая смотреть вопросительно на меня. «Ну хорошо». Скинула халат на пол, пряча улыбку от того, как у парней округлились глаза, и они оба громко выдохнули. «Вот же черт, Рыжик! Ты такая аппетитная!» Гор не умел сдерживать эмоции. Вцепилась в руку Романа, шагнула в горячую бурлящую воду, но он не дал мне далеко уйти, усадил себе на колени. Сразу почувствовала его возбужденный член. Гор подвинулся ближе. По спине вновь побежали мурашки, а внизу живота разлилось тепло. «Нет, не боюсь. Ты уверена? А вдруг мы тебя замучаем до сокрушительных оргазмов, от которых ты потеряешь сознание?» Гор прошептал все это на ухо, оказавшись рядом, укусив замочку уха. Отчего я ближе прислонилась к Роману, а тот скользнул между моих ног рукой и накрыл промежность. Из груди вырвался стон. Он касался меня нежно, словно боясь навредить, а я, закрыв глаза от удовольствия, крепче обняла его за шею. Все было на грани какой-то фантастики и невероятно красивого и нежного эротического сна. Парни начали целовать меня в шею, в плечи, Егор ласкал грудь, Роман нежно скользил между половых губ, задевая все самые сокровенные и чувствительные места. Мои плечи были над водой, контраст холодного воздуха и горячей воды возбуждал, но парни, конечно, возбуждали больше. «Тебе не больно было?» Роман всегда проявлял заботу. «Мне кажется, будь мы вместе, парой, он бы постоянно меня опекал, и это, черт возьми, было бы прекрасно. Обо мне давно уже никто не заботится, я давно уже сама по себе, и потому его забота подкупает и обескураживает одновременно». «Черт, малышка, я снова безумно хочу тебя», — прошептал Ром, прикусывая плечо. Дышать стало трудно, вода бурлила, парни ласкали, меня целуя. Роман приподнял над водой, грудь обожгло холодом, сосок затвердел, но тут же был накрыт ртом Егора, а когда он стал нежно его посасывать, я застонала громче. Роман развернул меня на своих коленях, теперь его член был между моих ног. Я начала сама инстинктивно вести бедрами, тереться промежностью о твердый половой орган, задевая клитор, словно мастурбируя им себя, доводя до еще большего возбуждения, а Егор спереди продолжал ласкать то одну грудь, то вторую, покусывая соски, облизывая их. Тем временем Роман сзади крепко, кажется, до синяков на коже сжимал мою талию и целовал плечи. «Тебе нравится, скажи мне, нравится так тереться о мой член?» «Да, да, очень. М-м-м-м». Движения ускорились. Я сама чувствовала, как теку, как член легко скользит между половых губ, и внутри меня рождается вихрь удовольствия. Роман помогал мне двигаться, ускоряя темп, а я терлась о него клитором, при этом опустила руку в воду, коснулась члена Егора и, сжав его, провела несколько раз по стволу, спускаясь к яичкам, накрыла их ладонью. «Черт, малышка! Да твою же мать! Почему так хорошо? Рыжик, ты сводишь меня с ума! Ты сводишь нас с ума!» Гор оторвался от моей груди, взял лицо в руки, провел по щекам пальцами и впился в губы поцелуем, проникая языком, лаская мой рот. Я громко стону, извиваюсь, трусь сильнее член Романа. Я хочу большего. Парни целуют меня, ласкают, их руки везде. Они касаются, сминают. Обе ладони Романа накрывают грудь, выкручивая соски, оттягивая их в тот момент, когда Егор целует меня, глуша стоны. А я вновь кончаю, сотрясаясь всем телом, вибрируя, жадно кусая и посасывая его губы. «Вот так, малышка, да, да! Какая же ты красивая, безумно красивая!» Мой оргазм еще не закончился, а Роман уже аккуратно насадил меня на свой член, проникая глубоко. А Егор накрыл промежность, начал стимулировать клитор, продлевая мой оргазм. «Дьявол, ты сжимаешь меня до боли, черт! Мои яйца снова полны спермы. Ты делаешь меня голодным, постоянно голодным рядом с тобой». Роман шептал на ухо, двигался, насаживая меня на свой член, а Егор, поднявшись во весь рост, сжал свой член в руке, провел по нему несколько раз и подвинулся ближе. «Открой ротик, милая, возьми его. Возьми, как ты делала это недавно». Облизала губы, принимая толчки, чувствуя, как спадает мой оргазм, но вместе с этим новые ощущения накрывают меня. Взяла член, провела по нему рукой, сразу принимая его в рот практически наполовину. Егор простонал, толкнулся вперед, доставая мне до самой гортани, а я, подавив рвотный рефлекс, приняла его чуть глубже. «Вот же дьявол, да! Да, девочка, вот так! Как же сладко!» Мы снова занимались сексом. Снова втроем. Егор врезался в мой рот так глубоко, как только мог. Я ласкала его яйца, а Роман, придерживая меня под ягодицы, насаживал на свой член. Мне хотелось еще. Хотелось глубже, больше. Вода вокруг нас уже не просто бурлила, она кипела. Я не чувствовала холода. Голова шла кругом, огонь мерцал в глазах, и удовольствие вот-вот должно было захлестнуть меня своей волной. Ром накрыл клитор, начал скользить по нему пальцами, дразнить. А я, выпустив член Егора, откинулась на грудь его друга, громко закричала, испытав новый оргазм.